Да, мол, выдумал все. Прости, что так уж случилось. Но серьезность старика обескуражила Джона. Ему ничего не оставалось, как предложить старику выпить за удачу в будущей охоте. «И все-таки я должен знать», — заговорил Джон, отдышавшись после изрядного глотка. «Ты сомневался во мне, да? Ты думал так. Вот этот белый человек никогда не оценит по достоинству нашей доброты и великодушия. Он должен быть наказан. И ты до сих пор думаешь, что наказал меня, заставив кормить Пыльмо и Яко. А я не хочу, чтобы ты так думал. Знай, что решил-то я это раньше, чем ты мне сказал. Этим я облегчил свои душевные страдания, снова почувствовал себя человеком. Откровенно скажу, я боялся встречи с белыми людьми на корабле. Видишь, выдержал и это испытание. Даже сам себе удивляюсь. Люди, которые живут на холодной земле, должны греться теплом доброты. В ответ тихо заговорил Орво. Я думаю, таким должен быть каждый человек. Доброта — это точно так же, как ноги, нос, голова. Множество народов живет на земле. У каждого из них есть маленькое недоверие к человеку иного племени. Часто один народ не считает других даже за настоящих людей. Думаешь, у чукчей такого нет? Есть. Не знаю, хорошо ли, плохо ли, но каждый чукча в душе уверен, что он-то и живет правильно, что нет лучше языка чукотского, и нет никого краше его на белом свете. Мы называем себя Луаравтль-Ан, настоящие люди. Разговор наш Луаравтль-Ан, подлинный язык. Даже обувь Лыги-Плекет, подлинная обувь. Иные люди презирали тебя в Энмане, пока ты не доказал, что даже без рук ты можешь добывать себе на жизнь. Тебе поверили. Но твои соплеменники еще очень далеки от того, чтобы их назвать Луаравтль-Анами. Я долго жил среди белых и знаю, что они не могут поладить даже между собой, а нас так и вовсе не считают за людей. За вами это водится. Да, по правде говоря, белым легче не считать нас за людей, ибо у вас есть сила, ружья, большие корабли и многие диковинные вещи, которые вы умеете делать. Но ваше высокомерие — это беда, которая вас же и может погубить. Зачем ты мне это говоришь, Орво? Или ты забыл, что я тоже белый человек? Все было бы слишком просто, если б зависело только от цвета кожи, — ответил Джон и отошел прочь от костра.